Глава восьмая. Черные корабли в заливе Эдо. Одна из причин экспедиции Перри тщательно скрывалась с американцами по ее мнимой незначительности. Они знали суть дела лучше, чем европейцы. Русские появились на Сахалине и на так называемом Татарском берегу. Об этом поступали многочисленные неофициальные сведения от китобоев. Об этом упоминали в американских газетах. И об этом были официальные сведения, поступавшие от дипломатов из Европы. Не зная истории русского Приамурья в XVII веке и предшествовавших и последующих событий, американцы хотели видеть в появлении русских на южных берегах Охотского моря лишь проявление экспансии. Морские офицеры России сделали несколько попыток ограничить промысл американских китобоев, пока у русских для этого еще не было достаточно средств, и они вскоре отказались от таких намерений. Но цели их очевидны, и, окрепнув, они последуют им. В будущем они могли казаться опасными, тем более что на американском континенте им принадлежат пространные территории и отличные гавани. Перри и американские морские чины судили русских по фактам. Царская Россия вела войну на Кавказе, занимая новые территории. Она усиливала давление на Среднюю Азию, стремясь, как предполагали, в Индию. Она все более теснила Турцию в Малой Азии и на Кавказе. Она вмешивалась в европейские дела, всюду поддерживала реакцию, она подавила революцию в Венгрии. Движение к Тихому океану, по мнению передовых людей России, открывающее для народа великое будущее, американцы не отличали от обычного экспансионизма. Россия обладала здоровым и стойким крестьянством, отличавшимся замечательной рождаемостью и отважным, предприимчивым казачеством, сословием прирожденных воинов, посредством которого империя осуществляла все свои захватнические предприятия. В России появлялась промышленность, приступали к сооружению железных дорог и телеграфов. Казаки вышли по судоходному Амуру на Тихий океан, и с этим нельзя не считаться. Следующим этапом, после того, как они утвердятся и освоятся на новых местах, будет, как полагали многие в Европе, захват Северной Японии. В то же время американцы получили порт Сан-Франциско и открытые морские пути через эти ворота в океан. Перри, изучая все сведения о современном положении на Тихом океане, пришел к заключению, что Россия нашла слабое место в строю азиатских империй, и что она, опираясь на новые приобретения, со временем захочет стать госпожой всего Тихого океана. Она постепенно и незаметно, лукаво охватывает весь океан своими приобретениями, — говорил коммодор. Другой, еще более важной причиной экспедиции были поиски рынков. В Китае все более укреплялись англичане. Япония еще не была захвачена какой-либо торговой державой. Япония была не только неоткрытым рынком с огромными возможностями. Она в современном политическом положении была неподвижным, но ужасным препятствием развитию тихоокеанской торговой цивилизации. Японцы упорно противодействовали всем нациям в попытках установить торговые и дипломатические сношения с их страной и разрешить мореплавание у своих берегов. Настала пора это препятствие разрушить и нанести решительный удар, этого не смог еще никто осуществить. После победы над Мексикой необходимо было еще выше поднять престиж Штатов, и они поставили такую цель. 22 года тому назад Мэтью Колбрейт Перри на корабле «Конкорд» доставил американского посланника Рандольфа в Петербург. Сам Рандольф оказался сварливой личностью, и все долгое плавание через океаны, моря приходилось с ним ссориться. Через несколько дней после того, как в Петербурге Рандольф вручил верительные грамоты, к царю были приглашены офицеры Конкорда во главе с капитаном. Император Николай I принял американских офицеров в Зимнем дворце, в огромном зале, стоя. Он расспрашивал Перри об американском флоте. Пришлось долго стоять. Вопросов было много. Нервы капитана были истрепаны дорожной склокой со знаменитым циником своего времени, бюрократом Рандольфом, как старые паруса. Перри готов был принять интерес императора к флоту своей страны за беззастенчивый шпионаж. Еще в Лондоне англичане, известные как знатоки России и ее внутренней политики, развили в капитане Конкорда мнительность и подозрительность. Напряженность и неприятные чувства недоверия не оставляли Перри за все время беседы, хотя он понимал, что маловероятно, чтобы русский государь добывал шпионские сведения о Штатах точно так же, как он выпытывал секреты у заговорщиков. Польстило, что молодой и величественный император говорил с ним так, словно Перри был его офицером. Роскошь и богатство Зимнего дворца с его многочисленными статуями, картинами и гобеленами произвели на Перри впечатление. Казалось, что тут все рассчитано на ослепление и подавление личности. С тех пор многие русские казались Перри тиранами, шпионами или переодетыми казаками. К тому же Рандольф сообщил в день приема, что Конкорд должен задержаться в Петербурге на неопределенный срок. Посол вдруг возвратился на борт вместе с запасом вин, сигар, со множеством чемоданов, сундуков, в сопровождении слуг, и заявил, что отправляется в Лондон. Россия не понравилась старому острику. Возложенные на него переговоры о заключении торгового трактата между Америкой и Россией, он решил продолжать с русским посланником в Лондоне, где, как он полагал, жизнь приятнее, чем в Петербурге. Все же Перри сохранил лучшие воспоминания о России и русских до тех пор, пока его не назначили командующим эскадрой, идущей в Японию, и великому коммодору не стали снова мерещиться ожившие в его памяти тени русских шпионов. Он снова вспомнил самоуверенного императора, его казаков. Теперь, в зените, после победы над Мексикой, он мог утереть нос русскому императору и заставить его вспомнить о скромном капитане Конкорда. Коммодор Перри велел представить ему все книги, карты и документы, какие только возможно было получить о Японии и о сношениях американцев с этой страной. Он также затребовал сведения обо всех попытках европейских наций завязать отношения с Японией. Дипломаты и государственные деятели, обсуждавшие с Перри планы экспедиции, говорили ему, главным образом, об опыте англичан и голландцев. Но Япония близко расположена к России. Перри прочел книгу Крузенштерна, доставившего в начале века посольство Рязанова в Нагасаки, а также записки Головнина. Головнин был коварно схвачен японцами и содержался в плену. Перри узнал об экспедиции Хвостова и Давыдова. Крузенштерн писал, что тот, кто владеет гаванью Анива, владеет всем севером Тихого океана. Англичане подали не в лучшее положение в Японии, чем русские, и с ними обращались со всей жестокостью, оскорбляя их достоинство. Команды американских китобойных судов «Лагода» и «Лауренсия», вынужденные в разное время после кораблекрушения искать спасение у японских берегов, заточались с японцами в тюрьмах, в клетки, и многие моряки умерли там от жестокого обращения, не дождавшись освобождения. Судно «Моррисон» явившееся в Японию, чтобы передать спасенных после кораблекрушения японских рыбаков, было отогнано артиллерийским огнем береговых батарей. Причина, как полагал Перри, была одна во всех случаях. За Японию не взялись как следует. Русские действовали бедными средствами, рассчитывая на казачьи нравы своих исполнителей более чем на средства и вооружение. Они отправляли офицеров, которые выказывали героизм, но у которых не было ни многочисленных команд, ни совершенного оружия, ни современных кораблей, ни отчетливо поставленной перед ними цели. Надо, как полагал Перри, отправить экспедицию, снаряженную совершенно противоположным способом, богатую, снабженную всем в изобилии, с многочисленными экипажами и с подготовленными десантами, идти надо на современных кораблях. Подготовка экспедиции началась еще до того, как Перри вызван был в Вашингтон. Как только об этом стало известно из газет, посыпались предложения услуг отсюда заводчиков, изобретателей, инженеров. Предлагали строить всевозможные суда, особенно большие, защищенные броней от ядер и бомб, с машинами повышенной мощности, оригинальной конструкции. Инженеры получали возможность произвести революцию в кораблестроении. Желая во всеоружии явиться перед берегами Японии после тяжелейшего плавания через океаны, американцы не жалели средств. Через несколько лет спущены были на воду самые большие, быстроходные и мощные для своего времени пароходы. На Поохатане, как уверяли газеты, громадное орудие на поворотном круге из рельсов, образующий как бы спираль на палубе, поворачивался на все 360 градусов. Сведения о подготовке экспедиции должны были через голландцев достигнуть Японии и произвести там гипнотизирующее воздействие. В секрете держался лишь порт назначения американской эскадры. Из многочисленных газетных статей можно было понять, что эскадра идет в Южную Японию. Перри знал, что он не позволит обмануть себя, как Головнин, и не даст повода надеять, что он, как Рязанов, придаст значение японским церемониям. Ближайшая цель экспедиции ясна и принята всеми. С ней согласны президент, государственный секретарь, министр флота, лидеры оппозиции, купцы, банкиры, ораторы в парламенте. Тут разногласий почти не было. Все делалось в интересах народа. Народ просил открыть Японию. Китобоям и судовладельцам нужны были станции на японских островах. Невозможно плавать в океане, есть там как тюрьма, неприступная, охраняемая Японией. За один заход в бухты, которые людей морят голодом и мучают годами. Очевидно. Возвышенная и благородная цель — спасение европейцев, страдающих от японского деспотизма. Народу Японии открывалась возможность приобщиться ко всемирной цивилизации. Японию надо было заставить подчиниться законам, принятым в цивилизованном мире. Ее надо было открыть для американской торговли, надо открыть ее порты для захода американских кораблей. Президент Филлмор во время своих встреч с Перри говорил также о возвышенных и благородных целях экспедиции, о христианстве, морали, цивилизации и мировой торговле, о равных возможностях для стран всего цивилизованного мира на рынках Японии и в ее портах. Перри, человек военный, всю жизнь проведший в тяжелых экспедициях, знал, во что обходится цивилизация ее благородные намерения. Он с флотом 100 кораблей штурмовал и бомбардировал во время недавней войны с Мексикой город и крепость Веракрус. После этого Америка получила Сан-Франциско. Коммодору приходилось вздергивать людей на мачтах. Характер его был закален не только морскими штормами. Тихий океан должен стать американским морем. Так полагал сам Перри. Это будет не сразу, но это случится когда-то в будущем, как результат его великой экспедиции. Это не будет значить, что океан закрыт для других наций. Нет, Япония же должна со временем тоже неизбежно подчиниться Америке, стать ее колонией, и это, конечно, не означает тиранического, безраздельного господства английского образца. У Перри были единомышленники среди деловых людей. В поддержке ораторов, литераторов и даже ученых он не нуждался. Перри отказался взять с собой ученых. Он отказал этому ученому голландцу Зибольду, знатоку Японии, который бывал в этой стране. Кажется, еще единственным из всех живых ученых мира. Зибольд приехал в Америку из Европы и просился идти в Японию. Он знал японский язык. У Перри не было людей, знавших по-японски. Но с Зибольдом о чем-то советовались русские, еще до того, как казаки заняли Приамурье. Он был свой человек среди ученых в Петербурге. В Вашингтоне колебались, не зная, как быть с Зибольдом. Перри сказал решительно: «Зибольд — русский шпион». Он отказал вообще всем ученым. Он не желал лишних свидетелей. Разница между теми, кто провозглашает великие идеи, и теми, кто ради них вздергивает своих же матросов на виселицу или запарывает их, слишком велика. Исследователи и ученые могут не понять этого и помешать делу, которое должно неумолимо двигаться вперед, чтобы впоследствии обогатить науку и обрадовать нацию и самих ученых. Двигаясь вперед, дело рано или поздно придет к тому, что угадывает Перри. Он этого не скрывает, и не он один. Страна способна победить любого противника. На ее окраинах вырастают молодые американцы, с детства владеющие оружием и отлично сидящие в седле. Уже готовились для этих парней дела. И не на маисовых полях, не в скотниках и не при табунах лошадей. Победившая Америка ждет новых благородных подвигов и еще большего прославления нации. И в такое-то время воспротивятся японцы? Если сопротивление станет дерзким или опасным, забурлит вся страна. Так был отправлен самый лучший флот, не имевший себе равных по вооружению, дороговизне и совершенству, с самыми лучшими боевыми испытанными командами. И все это в эпоху войн с индейцами, фортов на границах страны, которые представляли собой сараи с соломенными крышами, когда американские войска состояли из всадников в соломенных шляпах и в неодинаковых костюмах, на разномастных лошадях, когда сельская Америка была бревенчатой и соломенной, торговавшей кожами, кукурузной мукой и рабами, секущей и секомой, несмотря на великие заповеди Вашингтона о равенстве. А городская Америка уже отстраивалась каменными домами банков, заводов, фабрик, привлекая дельцов, сутяг и хищников со всего света, провозглашая их отборным цветом человечества и дозволяя им под флагом свободы досыта наклеваться мясо под кожей любого цвета. Перри шел знакомым путем через Атлантический океан, там, где когда-то командовал эскадрой, ловившей работорговцев и вздергивавшей их на виселице. Пошли вокруг Африки, Индии, Китая, были в Гонконге, Шанхае. На Окинаве у голландца за 30 тысяч долларов купили карту Японии с изображением главных портов, бухт и заливов, княжеств Японии, ее городов и дорог. Карта составлена японцами и выкрадена или тайно куплена у главного шпиона японского государства голландцами, которые отлично знали, что тайну, как и сокровище, вернее всего добыть от того, кто ими обладает и знает их ценность. Из 14 судов эскадры под командованием Перри осталось только 6, когда завиделись берега Японии. Остальные задержались в пути, были разосланы с поручениями, некоторые не совсем удачно продвигались к портам сбора. Из штатов корабли шли небольшими отрядами, а не единой армадой. Вообще с кораблями случались неприятности. Даже огромные пароходы, краса и гордость флота молодой страны были спущены с опозданием. Расчеты инженеров сплошь и рядом оказывались неверны, машины не умещались в корпусах, случались аварии, черт знает что еще, словно ни один Зибольд хотел помешать экспедиции. Эскадра вышла с опозданием чуть ли не на год, и дальше все шло из рук вон плохо. Но какие бы суда и куда бы ни уходили, а Саскачеван и Миссисипи Перри не отпускал от себя. Его флаг был на Саскачеване. На Окинаве у японцев, конечно, жили шпионы. И в Эдо было сообщено о походе эскадры штатов на север. Но разве могли японцы предполагать, что Перри схватит их за самое сердце? Эдо, столица Сиогуна, стояла на дальнем берегу залива, вход в который узок, берега гористы. Сама природа создала здесь все, чтобы Япония не подпускала чужеземцев к столице. С расчетом на окончание сезона дождей и туманов 4 американских корабля подошли на расстояние 40 миль от входа в залив Эдо при закате солнца 7 июля 1853 года за 18 месяцев до прихода Путятина в маленький городок Симода и за месяц до его прибытия в открытый для иностранцев порт Нагасаки в Южной Японии. Фрегат «Сопляй» отстал еще раньше, а «Каприз» еще из Нахи был отослан с Окинавы с почтой. Перри послал донесение через Шанхай о том, что архипелаг Рюкю вместе с главным островом Окинава принят под покровительство Соединенных Штатов. Сделан первый и решительный шаг. Надо было занимать еще не занятые земли и острова. Еще русский адмирал Литке писал, что на южных островах можно завести фермы для снабжения Камчатки. Может быть, и на Окинаву он хотел поселить терпеливых русских казаков. Королю островов Рюкю негде просить помощи. Из заморских гостей американцы превращались для японцев в близких соседей. Наутро пароходы Саскачеван и Миссисипи и парусные шлюпы Саратога и Плимут подошли ко входу в залив Эдо. Сезон дождей окончился, вход в залив был окутан густым розовым туманом, солнце стояло в глубине его, как на японском флаге. Тихо и мерно стучали мощные машины винтовых пароходов, ведших на буксире оба военных шлюпа. Вперед пошли баркасы, измеряя глубину. Дул встречный ветер, и вокруг эскадры из розовой мглы то и дело появлялись рыбацкие джонки с заполненными ветром четырехугольными парусами, сверкающими от солнца, как зеркала. Люди на них вскакивали от изумления, видя перед собою вдруг появившиеся громадные суда черного цвета со свернутыми на мачтах парусами, идущие прямо против ветра.